Часовня над колодцем. Эта красивая часовня называется Успенской, потому что вода с 1644 года течет от юго-западного угла Успенского собора. В то время, когда монастырь терпел недостаток в воде и посылал в дальние русские города отыскивать мастеров, которые могли бы вырыть колодец чистой воды, тогда каменщики, чинившие западную часть собора, разобрали камни, расчистили самое место, и вдруг из-под стены стала бить ключом чистая вода. Часовня устроена в конце 17 столетия. Богомольцы умывают себе глаза и лицо этой водой и пьют ее натощак для здоровья.